Глава 21. Джон Хинни выходит покурить на задний двор гепарда, где стоят мусорные контейнеры. Ночь выдалась суматошная. Вдобавок к местным привалили еще туристы из Амахи. Что ж, девочки заработают побольше денег, да и кассовый аппарат в баре звенит в 20 раз громче пожарной сирены. Из кармана рубашки Джон достает пачку Мальборо, из кармана брюк зажигалку и закуривает, привалившись к контейнеру. Неожиданно он начинает задыхаться, когда чья-то рука обхватывает его шею, и его ноги отрываются от земли. Всего на дюйм, но и этого достаточно. Он не может дышать, не может пошевелиться. «Я думал, Джон, что мы друзья», — слышит он голос Фрэнка Макьяна. Фрэнки машина стоит в контейнере по икры в мусоре и мощной левой рукой зажимает шею Джона Хинни. «О, черт!» «Мышь-младший сдал тебя», — говорит Фрэнк. «В чем дело, Джон? Я привез тебе протухшего тунца или что-то еще?» «О, черт!» — хрипит Джон. Ответ неверный. Задняя дверь клуба открывается, и из нее вырывается наружу луч желтого света. Джон чувствует, как его втаскивают в контейнер, словно рыбу в лодку, и вот он уже лежит в куче мусора, придавленный тяжелым телом Фрэнка, а в левый висок ему упираются дулы пистолета. «Давай, кричи!» — шепчет Фрэнк. Джон качает головой. «Мудрое решение», — говорит Фрэнк. «Теперь прими второе мудрое решение и скажи, кто послал тебя к мышу-младшему». «Никто», — также шепотом отвечает Джон. «Ну, Джон, ты же средненький повар и ночной администратор в притоне», — говорит Фрэнк. «У тебя не тот уровень, чтобы заказывать убийство. Еще одна ложь, и клянусь, я пристукну тебя и оставлю тут в помойке, где тебе самое место». «Фрэнк, я не хотел», — хнычит Джон. «Они сказали, что помогут мне». «Кто они, Джонни, кто приходил к тебе?» «Тедди Мильора». «Тедди Мильора», — размышляет Фрэнк. «Владелец у Калхана и отпрыск уважаемых членов группы». «Плохая новость». «Помогут в чем?» «Меня обвиняют». «Обвиняют? По делу о коррупции. Я носил деньги копу, а он, оказывается, участвовал в операции «Подсадная грудка». Джон на одном дыхании выпаливает остальное. На него давили с обеих сторон. Федералы предлагали скостить срок за сотрудничество со следствием, а мафия грозилась убить, чтобы он не болтал. «Полный абзац мне пришел». И Тедди Мильора предложил выход. «Если Джон сходит к мышу-младшему и провернет некое дело, то его отпустят на все четыре стороны. Мафия его не тронет, обвинения с него снимут или хотя бы выбьют ему помилование». «И ты поверил этому вранью?» — спрашивает Фрэнк, понимая, насколько бессмыслен его вопрос. Человек, загнанный в угол, верит всему, что дает ему хотя бы крошечный лучик надежды. Он взводит курок и чувствует, как Джон весь напрягается под ним. «Не надо, Фрэнк, пожалуйста», — говорит Джон, — «прости меня». Фрэнк убирает руку, и тело Джона сотрясают рыдания. «Я ухожу, Джон», — шепчет Фрэнк. «Ты побудешь здесь 5 минут, а потом убирайся. Если тебе хоть немного стыдно за то, что ты сделал, то выжди час, прежде чем звонить Тедди. Если нет, что ж, ничего не поделаешь». Фрэнк вылезает из контейнера и отряхивается. «Хорошо бы оказаться где-нибудь, где можно принять душ и переодеться, однако пока не до этого». Он идет к машине и открывает багажник.